с выражением крайней досады и отчаяния. Розалин чуть было не рассмеялась. Призрак опять был недоволен своим неожиданным появлением в ее спальне. В то же мгновение он окинул ее пристальным взглядом и промолвил: «Я вижу, вы больше не боитесь меня, миледи». Это, конечно, было не совсем так, но Розалин не стала спорить. Извиняющимся тоном она произнесла: «Прошу простить, если я оторвала вас от каких-либо неотложных дел, но я вас надолго не задержу». «Вы? Меня?» — он грозно нахмурился. «Да вы что, насмехаетесь надо мной, леди?» Розалин испугалась не на шутку. Запинаясь от страха, она торопливо пробормотала: «Нет, нет, что вы, я... Это простое любопытство. Видите ли, я хотела спросить, как это у меня получается вызывать вас?» «Вам прекрасно известно, как это у вас получается», — проворчал он. «Вы держите в руках мой меч. Это и дает вам власть надо мной». Его быстрый взгляд в сторону древнего клинка не ускользнул от внимания Розалин. Она тут же выпустила меч из рук и быстро захлопнула крышку футляра. «Я понимаю, но вы каждый раз просили меня отправить вас обратно. А что будет, если я этого не сделаю?» По выражению его лица было ясно, что ему крайне неприятен этот вопрос. Но тем не менее он нехотя промолвил: «Вы вызываете меня к себе с помощью моего меча, леди, и в вашей власти отослать меня обратно. Я волен уйти или остаться, но только после того, как получу на то ваше согласие». «Другими словами, если я вас отпускаю, выбор за вами, а если нет, выбор за мной?» Он хмуро кивнул. По всему было видно, что он был не в восторге от этого обстоятельства. Розалин тоже не очень-то хотела оказаться в его власти, если он выкажет неповиновение. Однако вполне возможно, что он ее обманывает. Розалин решила, что все выяснится само собой, если призрак исчезнет без ее позволения. А пока ей не терпелось удовлетворить свое любопытство. На это могут уйти часы и даже дни. Поэтому она торопливо произнесла: «Может быть, вы хотите присесть?» В комнате у окна стояло удобное кресло, а за письменным столом — стул. Но необычный гость прошествовал через всю комнату и опустился на кровать прямо рядом с футляром. Розалин тут же схватила ящик и затолкала его подальше под кровать. По губам викинга промелькнула легкая усмешка, но Розалин этого не заметила, поглощенная своим занятием. Викинг сидел на кровати чуть боком, лицом к лицу с Розалин, и откровенно разглядывал ее костюм, легкую блузу без рукавов и мешковатые летние брюки, которые ей не совсем шли, как, впрочем, и все остальное. Дома Розалин не так тщательно укладывала волосы, но сегодня она провожала Дэвида на вокзал и стянула их, как обычно, в тугой пучок. Довершали ее костюм неизменные очки.